Глава 5. Воронежское направление. Район Ельца. Июль 1942 года. В заболоченном овражке они оставили всего одну машину, увязшую левой гусеницей настолько всерьез, что вытаскивать своими силами означало бы однозначно демаскировать себя и, как итог, не выполнить задание. И он отдал приказ двигаться дальше, благо до цели оставались считанные сотни метров, а до конца артналета всего 7 минут. Когда они уже почти выползли на склон оврага, внезапно наступила звенящая тишина. Все, их время пришло, пора. Расклад перед боем, как пел все тот же Высоцкий, песни которого Кирилл частенько вспоминал во время погружений, ясен, как хрестоматийный пень. До батареи, пока еще не обнаруженной визуально, полкилометра ровного, как блин, пространства. 4 танка и 4 пушки, любая из которых с такого расстояния возьмет их в лоб, если не случится чего-то вовсе уж нереального. Коля, временно забудь, что я перед боем говорил. Сейчас стреляем только осколочными. Заряжай без команды. Выстрел, снаряд, выстрел, снаряд. Петро, сам знаешь, что делать, но на всякий случай напомню. Как выломимся наверх, сразу набираешь максималку и прешь вперед, маневрируя по курсу зигзагом. Миша, Иванович, давай канал. Всем атака. Готовы, мужики? В шлемофоне, подключенном к ТПУ, щелкнуло и забурчало, видимо соглашаясь. Помните, батарея замаскирована, так что максимальное внимание. Огонь вести по мере обнаружения целей. Вперед! Подминая бронированными лбами росшие по краю оврага березки, танки выползли на открытое пространство и сразу же врубили максимальную скорость, стремясь поскорее сократить расстояние. В казенниках танковых пушек сдали своего часа осколочно-фугасные снаряды, чтобы бить наверняка, в упор, чтобы рвать иззубренными осколками разорванных тротилом стаканов хрупкую человеческую плоть, чтобы мстить за погибших, за год войны товарищей, женщин, детей, чтобы выжить в этом бою и крутануть землю на запад, хоть на метр, но крутануть. Все-таки тренировали немцев на совесть, или им, на беду, попались уже обстрелянные противотанкисты. Они не стали ждать, пока атакующие бронемашины приблизятся, здраво рассудив, что лучше раньше времени демаскировать себя и расстрелять танки с максимального удаления, чем быть раздавленными. Пока они барахтались с этими березками и переваливали откос, фрицы успели отреагировать. Повалились на землю высокие кусты, маскирующие орудия. Прислуга торопливо растащила в сторону ветви и маск-сети, и батарея предстала во всей красе. Правда, тут танкистам все же немного повезло. Пушки левого фланга стояли таким образом, что правофланговые ПТО напрочь перекрывали им сектор огня, а выкатить полуторатонную пушку из полукапонира за те минуты, что отмерила им судьба, просто нереальная задача. Зато те два орудия, позиции которых располагались с правого фланга, со стороны которого и атаковали танки, успели. И первым же снарядом сожгли крайнюю слева машину. Снаряд попал куда-то под погон башни, и 34-ка вздыбилась, вдоль мгновения превратившись в безразличную даже рембатовцам или трофейщикам груду металла, покореженную, с отлетевшей далеко в сторону башни, напрочь разбитой ходовой, охваченную высоченно рыжедымным пламенем. Одновременно со стороны батареи ударил неслышимый за грохотом дизеля пулемет. Пули звонко застучали по броне, сдирая свежую краску, покрывая металл крохотными оспинками и разлетаясь брызгами расплавленного свинца. «Огонь!» – заорал самому себе Кирилл, стреляя. Он был абсолютно уверен, что промажет, поскольку прицельная марка, несмотря на поданную мехводом команду, сумасшедшей белкой скакала вверх-вниз. Однако судьба решила иначе. И дальнее орудие, то, что не имело никаких шансов развернуться к фронту, исчезло в круговерти мощного, сдетонировали ящики со снарядами, взрыва, 1-1. И тут же, словно равняя счет, выпалило второе орудие, разорвав гусеницу и вырвав направляющий каток еще одного атакующего танка. Лишенный подвижности, Т-34 беспомощно крутанулся на месте, подставляя борт, и взорвался, получив болванку от успевшего перезарядиться первого номера. Кирилл отметил потерю второй машины самым краем сознания, старательно вжимаясь в новенький, еще остро пахнущий резиной, налобник прицела. «Короткая!» Танк послушно притормозил, но резко, слишком резко. Качнулся, снова начал движение. «Зачем?» Поле прицела заполнило небо, земля, снова небо. «Ага, можно попробовать!» «Бабах!» Кирилл видел, что почти попал. Фонтан земли взметнулся буквально в полутора метрах от вражеского ПТО. Ударная волна изломанной куклы отбросила кого-то из обслуги в сторону. Сверкнул в лучах утреннего солнца покатившийся по земле выстрел с черной головкой бронебойного снаряда. Сознание выхватывало из общей картины боя лишь отдельные, порой крошечные и вовсе неважные моменты. Вот этот катящийся по земле снаряд, нелепо вздернутую над дымящимся бруствером руку, огненный жгут трассирующей пулеметной очереди, черный зрачок двухкамерного дульного тормоза ПАК-40, глядящий прямо в прицел. «Калибр 7,5 сантиметров», — услужливо подсказало настроившееся неведомо на какую волну подсознание. «Темп стрельбы 14 в минуту. Дульная скорость...» «Вправо, Петро, вправо!» — кричал не он, определенно не он. Разве он, Кирилл Иванов, смог бы заорать так, разрывая в лохмотья голосовые связки, надсаживая легкие? Танк? Нет, не повернул. Отпрыгнул в сторону. И пятикилограммовая болванка лишь снесла фару и ящик ЗИП и чиркнула по броне, высекая сноп видимых даже в дневном свете ярко-фиолетовых искр. Или не в дневном, а в утреннем. Что там снаружи? Утро, день, вечная ночь. «Дави, гада!» Ему казалось, что он кричит, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Но механик-водитель с украинским именем Петро его услышал, ударил по газам, швыряя машину навстречу орудию, казенник которого был восхитительно пуст. Словно запущенная исполинской прощой, 34-ка перемахнула бруствер и всем весом обрушилась вниз. Скрежет, оглушительный, ласкающий слух, нежный скрежет под днищем, словно тогда, когда он воевал на БТ, страшным прошлым летом, пахнущим гарью, тротилом, сладковатым трупным запахом и безнадежностью. Все тем же краешком сознания Кирилл отметил, что и второй танк уже ворвался на позицию, сходу проутюжив дальнее орудие вместе с расчетом, все еще пытающимся его развернуть в сторону атаки. Все. Они сделали это. Смогли, несмотря на прячущего взгляд за папиросным дымом комбата. Потеряли две машины, но заставили немцев расплатиться за это всеми четырьмя. Стоп. Четырьмя? Одно он подбил, два раздавили. Значит, три? Петро! Вперед! Вправо! Кирилл судорожно крутанул маховик разворота башни, уже понимая, что если орудие уцелело, он все равно не успеет. По броне дробно простучала пулеметная очередь. В ответ заполошно затарахтел курсовой ДТ. Башня начала разворот одновременно с рывком в ту же сторону всего танка. Это был даже не грохот, а первый аккорд вселенской катастрофы. Маленькой вселенской катастрофы, строго индивидуальной для четверых запертых в броневой коробке молодых парней. Выпущенная практически в упор, метров с 30, болванка прошила танк насквозь. Боевая машина судорожно дернулась, словно напоровшийся на тяжелую охотничью пулю зверь. Проползла еще несколько метров и замерла, раздавив штабель снарядных ящиков и уткнувшись лбом в край капонира. Мотор заглох, и наступила тишина, оглушающая, как всегда после боя. Впрочем, наслаждаться ей было уже некому. Как и некому было услышать хлесткий танковый выстрел, поставивший точку в судьбе последнего орудия, прекративший свое существование батареи, запоздавший лишь на несколько секунд. Сознание возвращалось тяжело. Точнее, возвращаться оно вовсе не хотело. Но Кирилл сделал над собой усилие и вынырнул из давящей тьмы небытия в душную полутьму боевого отделения. Как ни странно, гарью не пахло. Сгоревшим дистопливом, кордитом, горячим металлом, маслом, но не дымом. И еще и пахло тем самым, уже знакомым. Почуешь раз и запомнишь на всю оставшуюся жизнь. Железистым запахом свежей крови. Еще почему-то спиртом. Да, именно спиртом. Снаружи раздавались приглушенные броней выстрелы. Характерный, похожий на звук работающей циркулярной пилы, гул немецкого пулемета, стрекот танкового Дегтярева и, финалом, резкий удар танковой пушки. Похоже, конец пулеметчику. Получается, без сознания он провалялся совсем недолго, считанные минуты, если не секунды. Много ли времени нужно, чтобы навести орудие и влупить сотни метров по пулеметной точке? Света в боевом отделении хватало. Башенный люк, перед боем прихваченный ремнем, распахнулся от удара болванки. Парень лежал на ящиках с выстрелами к родной пушке, и лежать было неудобно, поскольку крышки они сняли перед боем, загружая дополнительный боекомплект. Спиной он ощущал продолговатые округлые гильзы, наспех уложенные в ящики. По бедру струилось нечто жидкое и от чего-то прохладное. Кровь? Нет, вряд ли кровь. Кровь теплая и спиртом не пахнет. Ну или, как правило, не пахнет. Блин, что за бред лезет в голову? Голова сильно кружилась. По вискам со всей дури дубасили крохотные злые молоточки, а затылок словно заполнили расплавленным свинцом. И еще очень тошнило. Сотрясение, что ли? Или контузия? Прямо над ним косо нависало поломанное командирское сиденье, с которого он и рухнул вниз. Значит, сотрясение. Наверняка, падая не только спиной, но и затылком обою укладку приложился. Кирилл попытался приподняться, перевернувшись на бок, и сделал еще одно крайне неприятное открытие. Ног он почти не чувствовал. Неужели поврежден позвоночник? Каждое движение вызывало в голове настоящий тошнотный шторм, и, едва он перевернулся на бок, его немедленно вырвало. И еще раз, и еще. Полегчало, но не намного. Кое-как сев, придерживаясь за борт, на девственной белой краске остался грязный отпечаток. Он первым делом осмотрел ноги. Хреново. Штанины комбинезона ниже колен, изодранные осколками отколовшейся брони и уже успели пропитаться кровью, незаметной на темной ткани. Один сапог слетел, не первой свежести портянка размоталась до пола, постепенно приобретая алый цвет. Значит, позвоночник цел, просто множественные осколочные. Хотя, учитывая, что антибиотики пока широко не применяются, а до медсанбата еще хрен знает сколько времени, это почти стопроцентная ампутация. Вот и еще один комиссованный обрубок готов. Суки фрицы, мать их! Как там усатый комбат говорил, за ногу да об угол? Вот именно так. Надеюсь, ребята из уцелевшего танка зачистят бывшую позицию как следует. Нужно на что-то решаться, иначе тупо истечет кровью. До башенного люка с такими ногами не долезть, это ясно. Значит, будет выползать через драп люк в днище. Но сначала нужно осмотреть ребят. Вдруг не он один уцелел. Да что ж так спиртягой-то воняет? По бедру все так же струилось нечто прохладное. Опускаясь все ниже, и неожиданно он взвыл от жуткой боли, разом почувствовав ноги, да так, что едва сознание не потерял. Мать-перемать, печет-то как! Словно в детстве, когда разбитые коленки зеленкой заливали. Торопливо ощупав себя, Кирилл наткнулся рукой на притороченную к поясу алюминиевую флягу в матерчатом чехле. Бух! Вот оно что! Выданная вчера фляжка со спиртом тоже получила боевое повреждение, и сквозь отверстие, пробитое осколком, потихоньку вытекала 70-градусная жидкость. Дрожащей рукой Кирилл продел пуговицу сквозь петельку и торопливо содрал с пояса поврежденную емкость. Хотел было отбросить в сторону, однако вовремя одумался. Во-первых, нужно обработать раны хотя бы таким варварским способом. Во-вторых, принять внутрь в качестве противошокового. Нет. Во-первых и во-вторых, лучше все-таки местами поменять. Говорят, крепкий алкоголь понижает болевой порог и может использоваться чуть ли не в качестве своеобразного анестетика. Что ж, попробуем. Впервые в жизни. Не умел, свинтив колпачок, когда он служил там, в будущем, фляги были совсем другими. Парень резко выдохнул и сделал несколько приличных глотков. По пищеводу рванулась вниз горячая волна, все более разгораясь по пути, и взорвалась в желудке огненным вихрем. С трудом отдышавшись, Кирилл смахнул набежавшие слезы. Охренеть! Так вот каково оно, пить неразбавленный спирт, оказывается. Ну, тогда еще глоток. Да, не слабо. Поколебавшись секунду, он аккуратно отложил флягу в сторону. Раны обрабатывать? Так это сначала нужно штанины ножом разрезать. А где он, тот нож? Выбираться нужно, вот что главное. И, ребят, проверить. Постановая от боли, Кирилл сполз с боеукладки, опустившись на колени. Развернулся. Николай, их заряжающий, мешком лежал под самой перегородкой МТО. Остекленевшие глаза, в которых более не ощущалось ни капли жизни, равнодушно глядели на видимый сквозь проем люка кусок истинно голубого неба. «Глаза нужно закрыть, положено так вроде», – отрешенно подумал парень. И, сглотнув вязкую слюну, попытался проделать это, словно в каком-то виденном фильме, однако ничего не вышло. Веки Николая лишь слегка опустились, дрогнули, и Кирилл испуганно отдернул руку. «Может, он еще жив?» Торопливо сдернув с головы товарища шлемофон, парень медленно убрал руки. Ранка на виске оказалась совсем небольшой. От нее тянулась к уху тоненькая струйка темной, почти черной крови. Не оглядываясь, он пополз вперед, увидев, наконец, куда им попали. Болванка вошла в борт на уровне сиденья радиста. Сквозь совсем небольшое отверстие, сантиметров 5 в диаметре, проникал сизовато-дымный, пыльный луч света. На то, что осталось от Миши, смотреть не хотелось. Петро сидел, согнувшись в три погибели, навалившись грудью на рычаги. Поколебавшись мгновение, Кирилл протянул руку и не сильно дернул его за плечо. Механик грузно завалился вправо, в узкое пространство между двумя сиденьями. Голова нелепо запрокинулась, открыв взгляду залитое кровью неузнаваемое лицо, похожее на уродливую маску, окончательно мертвое лицо. Кирилл сморгнул, до боли зажмурившись. Что ж, понятно. Сидящие впереди получили основную порцию осколков, образовавшихся при пробитии, а радиста и вовсе зацепило самой болванкой. Броня на 34-ках, когда-то он об этом читал, ломкая, а не вязкая, как у английских Матильд, дает уйму сколов, даже при неполном пробитии. А до подбоя в этом времени пока не додумались. Дальше болванка прошла, едва ли не против воли он оглянулся, по диагонали и вышла вон там, в аккурат пониже его сиденья, напичкав ноги второй порцией осколков. А заряжающий? Видимо, судьба. Он мог бы уцелеть, но крошечный кусочек металла, пересекшийся в некой точке пространства с его виском, решил иначе. Все, пора уходить. Здесь, в этом царстве смерти, его больше ничто не держит. Снаружи, впрочем, тоже. Выпитый алкоголь приятно туманил разум, и Кирилла неожиданно пробило. Кто? Кто, б, он для этого времени? Игрок? Ёб вашу мать! И во что же он тут играет? В офигенно навороченный реалити-шутер с реальными же персонажами? А если они и не персонажи вовсе, а самые настоящие... люди, если не все так просто, комбат, его экипаж, даже вон те фрицы на позиции, вдруг все они не просто компьютерные симуляции, набор тегов или горсть пикселей, а вдруг они живые были? Тогда что же все это, что? Что ж за хрень такая этот танковый клуб? Или он ошибается и все вокруг... просто обман сознания, иллюзия, морок, в который верит его мозг. Но откуда он, не воевавший парень первой четверти 21 века, может знать такие подробности? Откуда? Ступор драп люка подался на удивление легко, и Кирилл, на миг позабыв про боль в ногах, инстинктивно отшатнулся. Затем вгляделся в увиденное и согнулся в пароксизме неудержимой рвоты. Пустой желудок судорожно сокращался, исторгая наружу лишь вспененную темную желчь. Вот об этом он и размышлял всего минуту назад. Подобное тоже предусмотрено хитрой программой. Немного успокоившись, парень сползал в боевое отделение, прихватив автомат и пустую противогазную сумку, куда запихнул два запасных диска и пять лимонок. Подумав, забрал и флягу, уложив ее дыркой кверху. Ребятам уже без разницы, а ему... да тоже, наверное. С опаской подполз к люку, судорожно вздохнул и полез наружу, стараясь, конечно, максимально прижиматься к правой гусенице, поскольку под левой лежало то, что еще недавно было человеком, одним из обслуживающих немецкую пушку артиллеристов. Видимо, уже словив болванку, движущийся по инерции танк переехал его наискосок от паха к груди. И сейчас Кирилл наблюдал результат. Очень неприглядный результат. Лопнувшая по швам окровавленная фельдграу и кишечник, нашедший новый выход. Наружу. Помятая каска откатилась в сторону, позволяя в полной мере насладиться картиной. Прикрыв глаза, Кирилл выполз из-под танка и огляделся. Тишина. Лишь откуда-то издалека доносятся приглушенные расстоянием звуки боя. Странно. Метрах в 10 раздавленная их танком пушка, та самая ПК-40, с трудом угадываемая в сюрреалистических переплетениях измочаленного траками металла, раздавленные снарядные ящики, сплющенные гильзы, перевитые маскировочной сетью ветви, вдавленные в глину трупы орудийного расчета, вид которых больше не вызывал рвотных позывов, почти не вызывал. И возникший над бруствером силуэт в мышино-серой форме и глубокой каске, и на самом деле похожий на горшок, не врали мемуаристы. Если снизу смотреть, так чистый горшок и есть. Даже рукава закатаны, словно в старом советском фильме о войне. Кирилл дернул к себе автомат, припоминая, где у него предохранитель. Стыдно, но так и не вспомнил. Осклабившись, немец деланно небрежно передернул затвор, загоняя патрон в патронник, и вскинул карабин. Равнодушно прицелился, черный зрачок дула засасывал, словно омут, и спустил курок. Последней мыслью Кирилла было: «Да где ж уцелевший танк? Тот, что упокоил пулеметный расчет-то? Где ребята?» Карабин коротко рявкнул, выплюнув свинцовую смерть в латунной оболочке. И упала темнота.